за счет сагачатины сейчас обеспечивается потребность в белковом питании сотен тысяч людей, причем на землях, абсолютно непригодных по своим качествам для хозяйственной деятельности человека. И вот я уже у цели. Внизу у трапа стоят с громадными букетами профессор Слуцкий из Казахской академии наук и работники Алма-Атинского зоопарка. Перед вылетом я заблаговременно дал телеграмму директору зоопарка Константиниде, потому что мне было известно, что в этом городе на краю света есть хороший большой зоопарк. В ответ на последнее пасхальное поздравление, разосланное франкфуртским зоопарком во все зоопарки мира, я получил от коллектива Алма-Атинского зоопарка пространную ответную телеграмму. На нашей пасхальной открытке были изображены два солдата, вонзающих друг в друга штыки своих винтовок, а вокруг них стоят львы, слоны, буйволы, медведи, жирафы, словом, животные, которые никогда не убивают особей своего вида и с удивлением взирают на то, что творит венец создания. Лондонский «Панч», а также французские, американские и московские газеты просили у нас тогда разрешения перепечатать у себя эту карикатуру, принадлежащую перу Вебера. Я намеревался предложить Константиниде купить у нас или выменять на что-нибудь молодых африканских бегемотиков, которых мы весьма успешно научились разводить у себя во Франкфурте. Но оказалось, что у него они уже есть. Я удивился, так далеко в Азии и есть. Зоопарк здесь относительно молодой, основан в 1937 году, занимает 38 гектаров. Но это замечательный парк. В нем 1800 животных, 200 различных видов, живущих частично в весьма современных вольерах. Обслуживающего персонала 200 человек. А посетителей, ежегодно стремящихся попасть в парк, около 1,5 миллионов. Каждый вечер мы сидим вместе с научными сотрудниками и служащими зоопарка, и я часами рассказываю им о животных Африки и разных других частей света, а они рассказывают мне о Сибири, Монголии, Северных морях, ну и, разумеется, о Казахстане. Приглашают меня выступить и по казахскому телевидению. Алма-Ата — один из красивейших городов мира, об этом я прочел еще дома, в новейшем издании энциклопедии Брокгауза. Там, где еще 50 лет назад находился всего лишь скромный русский форпост, сегодня живет около 1 миллиона жителей, на каждого из которых приходится по 8,5 квадратных метров зеленых насаждений и по 10 огромных деревьев, высаженных вдоль тротуаров. Когда-то по этим местам проходил знаменитый шелковый путь, по которому верблюжьи караваны везли из Китая тюки шелка, направляясь через теперешний Фрунзе и Ташкент на Ближний Восток. На сегодняшний день этот шелковый путь превратился в широкую автостраду, по которой нескончаемым потоком спешат машины. Весной воздух Алма-Аты напоен ароматом цветущих яблонь, вишен и урюк. Недаром Алма-Ата по-казахски означает «отец яблок». По арыкам вдоль обочин дорог и парков весело журчит кристально чистая вода, сбегающая с тающих горных ледников. На многих площадях города бьют фонтаны, много здесь красивых зданий, магазинов, парков, есть и детский парк, по которому курсирует ребячья железная дорога, есть и русские, и казахские театры, в бурно развивающейся республике много различных национальностей. В один из дней мои новые знакомые, профессора-зоологи Гвоздев, Слуцкий и другие, засовывают меня вместе со всей моей аппаратурой в машину и везут по новому прекрасному шоссе вверх, в горы, за 100 километров, к озеру Иссык. Здесь ледники окаймляют яркую зеленовато-синюю водную гладь, по которой скользят прогулочные катера и лодки, а на берегу ресторан, туристический лагерь с домиками на 4 человек, каждый детские пионерлагеря, водопады.